Глава 22. Глава домашняя, короткая. На небольшой уютной кухне под абажуром горчичного цвета хлопочет народ. На круглом столе рассыпана мука. Три женщины, удивительно похожие друг на друга, кудесничают с тестом. Полина каждый раз встречала дочь, будто она приезжала не из районного центра, а из другой страны. Она ставила тесто и пекла пирожки с яблоками и корицей. Роксана, когда была маленькой, не любила замешивать тесто. Квашня противно прилипала к рукам. Она ее пыталась сгрызть, вытереть о тряпку, смыть. Но мерзкое тесто не желало отлипать. Сейчас смотрела на руки мамы, натруженные, мягкие, в муке. Улыбнулась. «Ма, давай купим тебе хлебопечку. Она тесто делает». Полина улыбнулась в ответ, покачала головой. Она привыкла все делать руками. Тесто надо чувствовать. Оно живое. Аленка сидела на кухне за компанию. Ей интересно было послушать разговоры старших. Деда не было дома. Он обещал, что они потом пойдут гулять. С дедом прогуливаться весело. Александр рассказывал смешные истории, водил на аттракционы и баловал свою внучку. «Аленка, принеси свои рисунки. Покажи бабушке». Роксана посмотрела на девочку с улыбкой. И в этом взгляде было столько неподдельной любви. Говорят, что родители по генам передают нам чувства к нашим собственным детям. И если воспитанная в строгости Полина в детстве страдала от недостатка внимания со стороны матери, то она пообещала себе, что ее дети не будут испытывать недостатка в материнской любви. Роксана вместе с братом буквально купались в родительском внимании. И получили его столько, что им с лихвой хватило, чтобы передать его по наследству. Аленку долго просить не надо было. Она гордилась своим художеством. Но не успела девочка выбежать в коридор, как открылась входная дверь, и вошел дед. «Ура! Деда пришел!» — радостно закричала внучка. «Деда, пошли в парк, а то с этими тетками скучно!» Александр подхватил внучку, подкинул ее к потолку, как будто это не девица 11 лет, а трехлетний ребенок. Роксана катала колобки. Они получались ровные, круглые. Потом скалкой раскатывала их в лепешку. Полина выкладывала на каждую лепешку по ложке тушеных яблок, присыпала сахаром с корицей. Соединяла косичкой края. Смазывала яйцом со сметаной и укладывала на противень. «Что у тебя с Крисом?» «Он сказал, что ты себе мужчину завела». «Негоже так, дочка, чтобы дети видели», — поучительно произнесла Полина. Она редко лезла в личную жизнь своих детей. Женька, младший брат Роксаны, вообще жил где-то на северах. «Был, да сплыл», — задумчиво ответила дочка. «Не боишься, что Криса уведут? Хороший мужик». «Так уводили, сам вернулся». «Хороший, не спорю, но не осуждай меня. Что я видела с ним? В личной жизни? Что я видела? Я же еще не старая, чтобы только за надежность цепляться. Мне любви хочется, до шума в ушах, до выстрела в сердце, до звездочек в глазах». «Не осуждаю». Полина вздохнула. Поставила противень в духовку, смахнула тряпкой муку со стола. «Ты только анкету, теорию в голову не вдалбливай. Ты-то уже пожила, она еще совсем девчонка. Чтобы не разменивалась, как дешевая монета. Я только об одном тебя прошу, дочка. Помнишь, что твой позор на плечах твоим детям падет. Им рано еще знать, о чем страдает мать». Роксана посмотрела в милое родное лицо, изрезанное морщинками. Мать красивая. Роксана ее красоту взяла. Отец мать боготворит, как Крис боготворит ее. Видимо, приелась приторно-сладкая жизнь. Захотелось встряски. «Помню, мама. Да уже все. Разошлись мы, как в море корабли. Сейчас хочу разобраться в себе, понять, а нужен ли мне вообще мужик, и если нужен, то зачем? Вот ты, мама, всю жизнь с папой. Неужели не хотелось перемен?» Полина засмеялась. Ей в голову такие мысли не приходили. «Если любишь, то никто другой не нужен. Раз захотелось перемен, значит, ушла любовь. Что здесь скажешь?» Аннушка, двоюродная сестрица Роксаны, племянница Полины, заявилась уже ближе к полуночи. Это была рослая, крепкая девица в теле. кровь с молоком. Сразу видно, деревенская. Не то что городские, чахлые да бледные. Пшеничная коса толщиной с руку спускалась чуть ли не до колен. Румянец на лице, большие синие глаза, широкая кость, руки крупные, но красивые. Такие руки могут и тесто мять, и дитя качать, и мужчину ласкать. Голос звонкий, задорный. Привыкшая носить тяжести, она с легкостью поставила на пол два огромных баула. «Тут мамка передала. Соленье, варенье!» — раздалось с прихожей. «Роксан, забирай себе в город. Нам с Александром много ли надо? А тебе толпу кормить». И Полина поспешила обняться с племянницей. Аннушка пошла на кухню. Вымыла руки и сразу принялась за работу. Не привыкла сидеть без дела. «Ну все, мама, я теперь и сыта буду, и обстирана. Аннушка прислужит», — серьезно проговорила Роксана. «Ты че это? Прислужит? Я к тебе не прислуживать поехала. Тетя Поль, скажите ей, чтобы она меня не эксплуатировала», — на полном серьезе произнесла девушка. Перебросила косу на грудь, показала Роксане язык. Анюта была самой младшей племянницей в семье Полины. Ее баловали и любили все. Шебутная девчушка была, как тот теленок, что двух маток сосет. Привыкшая, что все для нее, тем не менее, не была лодырем. Она мечтала вырваться из деревни, жить в большом городе. «Да ладно тебе! Куда хоть поступаешь? На кого?» «Сейчас на астрономию, а потом на астрофизику». «На кого?» Чуть не подавилась чаем Роксана. «Ты чего, в своем коровнике на звезды переглядела? А в том году почему не поехал учиться?» «Так я по ЕГЭ баллов не добрала. В этом году пересдавать буду. Мне бы физику подтянуть», — протянула девушка. «Во! Как раз с Андрюшкой на пару будете ее тянуть. У нас репетитор, мальчик молоденький, вчерашний студент, но грамотный. В понедельник я позвоню, узнаю, возьмет ли еще одну ученицу. А то он с Андрюшкой гоняет хоккей по комнате, объясняя ему физику». Полина посмотрела на племянницу и погрозила ей пальцем. «Смотри, девка, ты не загуляй там, а то вместо физики физика принесешь». Выходные пролетели быстро. В понедельник Роксане надлежало явиться в основной офис, чтобы со Смирновым проехать к новому месту работы. Ехать в одной машине с отцом Марианы — еще то удовольствие. Мужчина то и дело кидал взгляд на женщину. А ее так и тянуло за язык ляпнуть что-то типа того. «Что, соперницу дочери разглядываете?» Почему-то рыжеволосой красавице казалось, что руководство решило от нее избавиться. Вот таким изящным способом. Подставить на предприятие, которое одной ногой на ладан дышит. А значит, работать надо предельно осторожно и документировать буквально каждую мелочь. Конечно, есть еще подчиненные, но кто даст гарантию, что они не будут вставлять палки в колеса? В общем, пока ехали, голова шла кругом. Филиал располагался в живописном пригороде, с трех сторон окруженным березовой рощей, а четвертую отделяла от окружающего мира небольшая речушка. Городок небольшой, провинциальный, вытянулся вдоль единственной пыльной дороги в две полосы. Дома, правда, пятиэтажные, в приличном состоянии. Ничто не говорило об упадке, но и особого прогресса не наблюдалось. Даже в родном городке Роксаны жизни то бурлило веселее. По улицам сновал народ среднего возраста. Школьники, скорее всего, сидели за партами, а молодые люди уехали в город. Предприятие работало, но лишних рабочих мест не наблюдалось. Машину на территорию предприятия впустили, не проверяя документов. Роксана достала записную книжку и сразу пометила. Они вышли, она попросила задержаться. Выезжали машины также без проверки. Охрана чисто номинальная. Прошли в кабинет директора. Здесь на женщину напал ступор. Ей казалось, что прошел ураган, снося по пути все препятствия. Сломанный треногий стул держался уверенно. Четвертая ножка лежала на столе совдеповского периода, на поверхности которого были вырезаны буквы «Е плюс М равно Л». Стол явно некогда принадлежал какому-то школьнику, а не руководителю предприятия. «Алексей Александрович, скажите честно, вы решили от меня избавиться таким образом?» Она посмотрела смело в глаза зама. Его небольшие глазки забегали быстро. Лицо покраснело. Он покряхтел, прошелся по кабинету, засунул руки под мышки, как будто был вождем мирового пролетариата. «Я знаю, что у вас с Марианой конфликты за Николая. Но поверьте, направить вас сюда не моя идея. Так решило высшее руководство». «У меня нет конфликта с Марианой. Это у нее со мной конфликт», — произнесла она с вызовом. «Роксана уже приняла решение уйти из корпорации, пока не поздно. Так чего уж бояться?» «Роксана Александровна, я не буду скрывать, что Мариана избалованная девочка, которая, к тому же, влюблена по уши в Девяткина, как и то, что мы с женой не считаем, что он — подходящая для нее партия. Уж слишком большая разница в возрасте. Я бы желал кого-то помоложе. Если они решат пожениться, мы, конечно, мешать не будем, но и радоваться тоже. Ибо брак с такой разницей в возрасте обречен на провал. Да, да, не смотрите так на меня. Я взрослый человек и трезво смотрю на многие вещи. Конечно, я не желаю для дочери босика и хотел бы видеть ее с кем-то из нашего круга. Но поверьте, в нашем кругу много молодых и перспективных, а Николай... Он любитель женщин. Зачем моей дочери мужчина, который сбежит на сторону на второй день супружеской жизни?» Роксана молча слушала Смирнова и не верила своим ушам. «Ладно, давайте займемся делами. Я хочу вам сказать, что если мы с вами не вытянем предприятие, то я буду нести ответственность перед руководством, а не вы. Именно на меня наложена обязанность регулярного контроля. Так что мы с вами сейчас одной веревочкой связаны. Босс не привык разбрасываться ценными кадрами, и я не буду скрывать. Слухи о вас и его племяннике достигли его ушей, и он не желает однажды найти на своем столе заявление на увольнение. А это единственный достойный ваших способностей пост». Она понимала, что надо переключаться, настраиваться на рабочий лад. Но как ей трудно заставить себя не думать о Смирнове и Девяткине. Домой вернулась поздно. С кухни раздавался дружный хохот. «Вы знаете, что Эйнштейн создал теорию относительности после того, как его жена сказала, что будет готова к выходу через минутку и была готова через час?» — прозвучал бас Смити. «А что такое теория относительности? Это когда все относительно? Например, я сегодня принесла 3, и это хорошо относительно 2? — спросила Аленка. Компания зашлась в смехе. «Мить, а можно еще анекдотов про физиков?» — попросила Аня. «Тетя Ань!» — начал Андрей, но тут же вскрикнул. «Ой, ты че дерешься? Мне мама велела тебя тетей называть!» Роксана не выдержала и засмеялась. И в самом деле, Аня скоро будет 19, а Андрюша уже 12. Но какая она ему тетя? Услышав мамин смех, дети высыпали в прихожую. «Мамочка, давай быстрее к нам. Знаешь, как весело. Аня рассказывает анекдоты про доярок, а Митя про физику. Аня, расскажи, как папа бычка пытался подоить?» Это и в самом деле был семейный анекдот. Они тогда первый год были женаты. И Крис повез свою беременную жену на свежий воздух в деревню. «Как хорошо!» — потянул он, выходя рано утром на прихваченный поздним морозцем воздух. «Может, сено покосить, а?» — спросил он у Аниной мамы, в чьем доме они остановились. — «Какое сено в конце апреля!» — засмеялась Ольга, младшая сестра Полины. В это время на крыльцо вышел Василий, ее муж. — «Хош со мной в халев, я тебе телка покажу». Пошли они. Крис и спрашивает. — «А как его доить? Я могу попробовать?» Василий-то быстро смекнул, что парень городской, молоко только в тетрапаках видел. Решил подшутить над ним. Телка от телки не отличает. Не то что внешне, так еще и по названию. Телок-то это бычок, а телка — коровушка. «А ты хвост ей привяжи к ноге, скамеечку поставь, садись и дои». Крис, ничуть не сомневаясь в искренности сказанного, подошел к телку, взял веревку и принялся хвост вязать. «А бычок-то не будь глупым, давай Криса копытами бить». А Василий смотрит и хохочет, аж надрывается. «Ты чё это?» — говорит. «Бычка-то доить собрался!» Роксана присела к компании. Анюта наложила ей полную тарелку рагу, налила огромную кружку сваренного абрикосового компота. «Ну, и как ваша физика, скоморохи?» — спросила она, пробуя еду. «Анют, ну зачем тебе физика? Ты так готовишь. Будешь шеф-поваром в городу по рижу». Девушка покраснела от похвалы, а Митя добавил. «Ага, мне придется к вам приходить раз в две недели, иначе я в дверь проходить не буду. Она еще булочек напекла». Около 9 вечера парень собрался уходить. Аня напросилась прогуляться перед сном, а Аленка и Андрюша упали на хвост, мотивируя, что гостья не знает города. Пришлось Роксане идти за компанию. И ей подумалось, что давно она вот так просто не гуляла. Они уже возвращались домой, как она услышала, что ее окликнул Николай.